Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Игорь Гардер. Попал так попал, или орки рулят, 2. Мы в боях часто видели смерть, и терялся в пожарах закат, и ревела в ночи горнов медь, и кто рядом в строю, тот нам брат. Вот закончился долгий наш бой, расчехлила косу свою смерть, сотни братьев нашли здесь покой, ложем стала гранитная твердь. Я хотел бы увидеть свой дом, на земле, на хозяйстве осесть, но опять умирать мы идем. Легион наш в пути и в бою, каждый первый в строю ветеран. Смерть жатву начинает свою, тех, кто пал от бесчисленных ран. Стяг кровавый аллей, чем рассвет, враг вокруг, значит, наш вышел срок. Но пока легион наш идет, через трупы друзей и врагов, пролог. Я не хочу вспоминать подробности битвы, и что потом делали с нами эльфы, скажу лишь, что пацан с нашим флагом спасся. А вот мы не смогли прорваться, споткнулись об эльфийские легионы. Споткнулись, и больно ушибли себе лбы и другие части тела. Мне эти твари ломали все кости, а маги жизни поддерживали, не давая ускользнуть от боли и страданий за грань, что отделяло меня от темноты из вечного покоя. А несчастного барона они на воротах живьем распяли. А вот нам так не повезло, нас раз за разом пытали, срезали кожу с рук и ног, и тут же приживляли ее заново. И так день за днем, пока не доставили нас в лагерь смерти, из которого никто ни разу за всю его историю не сбегал. Из нас сделают инкубаторы для боевых химер. Как по секрету сообщил наш мучитель, что в нас будут расти и развиваться личинки и что они будут нас поедать изнутри, а лучшие маги-целители эльфийского леса не дадут нам умереть, чтобы мы, так сказать, наслаждались каждой минутой адской боли. Ой, с каким бы я удовольствием вбил бы ему его зубы через пасть в задний проход. Эта ушастая тварь рассказывал в таких подробностях, чтобы мы все прониклись ситуацией, и с такой радостной ухмылкой, что вот эту ухмылку и хотелось стереть с его поганой рожи один раз и навсегда. Глава 1. Собибор местного разлива. Как всегда, я встретил новый день, придя в себя, но новый день был для меня уже сам по себе странным и непривычным. Я оказался не связанным, но и не на свободе, а в клетке, в самой настоящей клетке, знаете, такие классические, с металлическими прутьями. В них еще содержат диких зверей. Так вот, в одной из них и оказался я заперт. Вместо пола была металлическая решетка, а под ней полукруглое углубление с яйцами. Сотни яиц, что лежали ровными рядами, а саму клетку обрамлял полуметровый ров с водой. Эти яйца я успел пересчитать раз 10 за те 2 недели, что провел в клетке. Больше нечем было заняться, клетка стояла в пещере, куда попадал лишь тусклый свет из вентиляционных отверстий. За время, проведенное в клетке, я окреп и немного оклемался после ежедневных пыток. Не, в первый день я хотел разбить себе голову об металлические решетки, но мне не хватило решимости. И я стал думать, долго и упорно анализировал все, что со мной случилось, и как я себя вел в последнее время. Во-первых, я себя проявил неправильно. Я по привычке рассчитывал на свои физические способности, а не на магические. Но, как говорится, близкая смерть очень стимулирует умственную деятельность. Вот и мое серое вещество в черепной коробке задумалось, как спасти пятую точку нашего общего организма. Знаете, и надумало-таки. Оно вдруг вспомнило, что я, оказывается, шаман, и могу оперировать духами. А раз моей мышечной массы не хватает сломать или раздвинуть прутья клетки, то надо призывать магические способности. К сожалению, я не владею боевой магией, и не могу управлять огненной или другой стихией, что помогло бы мне в моем спасении, или хотя бы умереть, сражаясь, и не просто сражаясь, а убивая моих врагов. Я долго размышлял, благо, времени было, вагон и маленькая тележка. Мои охранники, что следили за тем, чтобы я нечаянно не умер, меня не беспокоили. Вот я и думал, как сделать бяку, и нашел оригинальное решение. Я повторю обряд, что проводил с яйцами черепах. Я создам духа из этих яиц. Плохо, что этот дух не совсем боевой, зато испорчу кладку, что уже не так и плохо само по себе. Да и все, что мне надо, это моя кровь, а она пока при мне. Сказано, сделано, и я принялся за работу. Писать магические иероглифы я не мог, но зато мог кровью капать на пол и с помощью этих капель наносить нужный мне рисунок подо мной. Точность попадания зависела не только от меня, но и от силы, вложенной в мою кровь, а силушку и кровушку я не экономил и не боялся подорвать свое здоровье и душевное равновесие, мертвым на все это наплевать. Мысленно перекрестившись, вспомнил все руны и загогулины, что я чертил собственной кровью под просмотром старого шамана. Это заклинание мне врезалось в память, да и трудно забыть такое художество, особенно, когда ты его творишь своей кровью. Так и я не забыл ни одной закорючки, что рунами зовутся. Вгоняя ногти себе в ладони, я вспарывал свою кожу, и, когда потекла кровь, начал творить магические действия. Ох, и натворю я сейчас. Но собака оказалась зарыта не в надежности моей памяти, как я думал, а в объеме красной жидкости в моем организме. Как показала практика, ее явно не так много, как мне бы хотелось. Не закончил и половины своей задачи, когда у меня начало свистеть в ушах и появились круги перед глазами. Но помощь пришла откуда не ждал. Большой красный кристалл над моей головой засветился, и в меня полился ярко-красный поток, отчего мне стало легче. А охрана забегала вокруг клетки, возбужденно вереща. Но мне до их телодвижений было фиолетово, я занят своей задачей. Я двигался, как сонная черепаха, с трудом шевеля конечностями. Но упрямство и упорство заставляли меня двигаться, и, упав на колени, я продолжал ползти по кругу, уже толком не соображая, что и как я делаю. Мной уже руководил не разум, а подсознание. Мне казалось, что я уже пересекал кромку между жизнью и смертью не один раз, но этот свет раз за разом возвращал меня в наш грешный мир. Всему рано или поздно приходит конец, так и мой труд был закончен благополучно, и я отключился с чувством выполненного долга, но с легкой вкусом горечи. Я так и не смог ускользнуть за грань, все из-за этого артефакта и магов, что постоянно его подзаряжали. А вот приблизиться ко мне они явно не горели желанием. «Эльфийская охрана, доложите, что здесь произошло?» — спросил эльф в золотых погонах. «Уже четвертая кладка погибает. Я вам докладывал, что сейчас не сезон, холодно для них. Личинки вылупляются, но они очень слабые от недостатка тепла, и даже добравшись до объекта, погибают. У объекта сильный магический защитный фон. Он все свои силы тратит на свою защиту, и с периодичностью пытается покончить жизнь самоубийством. С помощью магии пускает себе кровь, наши маги раз за разом заправляют артефакт силой. Вот если б было достаточно тепла, и личинки смогли сформироваться в оптимальных для них условиях, ему ничто бы не помогло, а из него химера получилась бы сильной. Так обездвижить его, введите в сонное состояние», — раздраженно произнес эльф в золотых погонах. «Вы, наверное, забыли, для привлечения внимания личинок объект должен быть в сознании и производить естественные движения», — терпеливо напомнил докладывающий эльф своему собеседнику. «Так усыпите и привяжите к рукам и ногам веревки, и дергая за них, вы заставите объект двигаться», — произнес старший с умным видом. «Я осмелюсь вам напомнить, что движения должны быть естественными, плавными, а не дерганными. У личинок плохое зрение, и они реагируют лишь на естественные движения», — терпеливо напомнил младший по рангу. «Сколько всего осталось кладок?» — невольно произнес эльф в золотых погонах. «Еще 6. Я почти уверен, если мы продолжим эксперимент с этим объектом, то мы потеряем все яйца, что у нас в наличии. А следующие кладки будут только через 7 месяцев. Продолжайте. Я знаю, что вы считаете меня никчемным отпрыском моего благородного семейства. Может, отчасти вы и правы, я ничего не понимаю в ваших экспериментах. Мне ближе звон бокалов и блек магических сполохов. Но это решение не мое, и не мне его отменять. Я понимаю, что десяток химер лучше, чем ни одной, но мы будем делать так, как приказали старейшины. Приношу свои извинения, старейшинам действительно видней, что и как нам делать, произнес со смирением в голосе закончивший доклад эльф и проводил взглядом выскочку в золотых погонах, не разгибая спины. Потом обернулся к своим подчиненным. Выполнять приказ, запитать руны магией, объект опять пытается окончить жизнь самоубийством. Может, ему ногти на руках поотрывать, чтобы он не вскрывал раз за разом себе вены, предложил один из магов. Я за, можешь и зубы заодно ему выбить, но делать будешь это сам, легко согласился его начальник. Вы думаете, что в клетке могла затаиться одна из личинок? Произнес другой маг, делая непроизвольный шаг назад от клетки. Может да, а может и нет. Я лично не собираюсь собой рисковать и не пошлю ни одного сына леса туда. Барак. Очередное пробуждение принесло новый сюрприз. Я уже не в клетке, а в совсем другом помещении, в кромешной тьме. Первым делом я осмотрел и ощупал себя на наличие несанкционированных отверстий в организме, заодно выискивая подозрительные уплотнения или вздутия. Сколько я ни искал, так и не нашел следов проникновения в свой организм личинок химер. Если исходить из того, что яйца были размером с куриные, то они могли проникнуть в мой организм через два естественных отверстия. Понятно, что не сами яйца, а их обитатели. Можешь смело убрать руки от задницы. Ты оказались несъедобным. Я видел тех, в кого вселились личинки, у них пустой взгляд и они двигаются словно деревянные куклы. А ты вон как бодро себя ощупывал. А где мы? Спросил я моего сокамерника, я узнал его голос, мы вместе пытались прорваться из замка. В бараке, завтра на рассвете нас распнут на крестах. Меня и тебя за то, что не стали инкубаторами для личинок. А может, и бросит живьем в клетку к химерам, кто его знает. Мне больше нравится вариант с химерами, произнес я, разглядывая помещение, в котором я оказался. В полумраке я разглядел лишь ряды лежаков, что располагались в три ряда и терялись в темноте. А позвольте узнать, чем обоснован ваш выбор, раздался заинтересованный голос откуда-то слева. Ну, хочу умереть сражаясь, а в идеале, убив еще кого-нибудь. Я тебе говорил, что длинноухие нашего орка не сломали. Кишка у них тонка. Я сам слышал, как он кричал и умолял, чтобы прекратили пытки, не согласился его собеседник. Это, брат, была военная хитрость. Я тебе говорил, что, когда к нему приблизился один из эльфов, он ему нос откусил. А ты, выдумки, выдумки, произнес третий голос. Как ты мог это видеть? Ты со мной рядом шел, закованный в цепи, не унимался второй голос. Все, всем спать, а то охрана услышит и всем нам тогда не сдобровать. Я сам лично укажу на нарушителей тишины, не собираюсь из-за вас согребать. И наступила мертвая тишина, все замолчали. Я тоже уснул сном младенца, а чего мне бояться? Я уже не раз умирал и ожидание смерти для меня в последнее время стало каждодневной реальностью. А вот утром моего соседа, и еще десяток людей с ним за компанию, распяли, они отказывались работать или имели другие провинности. Предварительно их отдали палачу, он над каждым измывался не один час, а нас всех заставляли на это смотреть. Затем отправили вместе со всеми в карьер, добывать камень, а распятие отложили на неопределенное время. В течение почти месяца, что я провел в этом лагере, каждый день кого-нибудь пытали или зверски убивали. Вокруг была атмосфера всеобщего уныния и обреченности. Все понимали, что мы обречены стать либо инкубаторами, либо, в качестве альтернативы, кормом для химер. Поэтому нас голодом не морили, но и разносолами не баловали. А вот за малейшую провинность каждый из нас мог попасть в руки к палачу, а потом в кормушку для химер. Но несмотря на то, что каждый день убивали, нас не становилось меньше. Периодически пригоняли как военнопленных, так и простых крестьян. Вокруг меня сам собой организовался кружок из тех, кто участвовал в обороне крепости. То есть, из тех, кто дожил до сего момента, нас было чуть больше двух десятков. Кстати, я был единственным орком в этом лагере, всех остальных увезли в ближайший город, а вот зачем и что с ними там стало, никто не знал. А я смотрел и думал, как сбежать из места, где царит страх и уныние, да обреченность в окружающих меня взглядах. Сбежать куда глаза глядят, и не видел ни одного варианта. Народ периодически пытался бежать, как в одиночку, так и группами. Но никто из них не смог уйти, несмотря на все ухищрения. Максимум, что удавалось, выбраться за территорию, а вот дальше шла ровная и открытая, как стол, местность на два дня пути в любую сторону, лишая возможности скрыться или спрятаться от преследователей. Все, кто бежал, оказывались в руках палача, но многим даже не удавалось начать свой побег. Как кто-либо приступал к подготовке, его сдавали стукачи, коих было ну очень много на каждый барак, и это они следили за порядком и соблюдением местных правил. Да и охрану между бараками осуществляли не длинноухие, а ренегаты, что переметнулись на сторону к ушастым в надежде на то, что их пощадят. Что будем делать? Сколько можно ждать? Я предлагаю завтра на рассвете напасть на охрану. Сдохнем хоть как воины, не в руках палача. С нетерпением прошептал молодой. Не спешу умирать, произнес я, подняв взгляд в небо. О, орк заговорил. Говори, что придумал. Когда и как будем бежать? Раздались несколько шепотов. Не дергайтесь, у нас привал. Сидите спокойно. «Не привлекайте внимания стукачей», — одернул один из стариков молодого. «А как будем бежать? По одному или группами? Может, все вместе побежим сразу в разные стороны? Кто-нибудь да убежит?» В нетерпении стал он сыпать вариантами побега, не обращая внимания на предупреждение. «Делали так, не сработало», — остудил его сосед справа. «А как тогда бежать? По одному не сработает, по двое не сработает». «Веером не сработает. Что предлагаете? Умереть. Как баранам умереть?» Начал он закипать. «А ну, не кипятись», — произнес я с усмешкой. «Да и зачем умирать, когда нужно убивать?» — произнес я с умным видом. «Не понял», — произнес он, вмиг успокоившись. «Не, я понял, что надо убивать, но как не умирать? Их больше в разы, чем нас, и у них оружие. Тут без вариантов придется умереть, сражаясь, но умереть. Как воины умереть? Ну, почти правильно сказал, но в одном ты ошибся. Подумай до вечера, в чем. Думать всем полезно, от этого умнеют, произнес я, вставая и берясь за кирку. Из сегодняшнего дня начались кардинальные перемены в нашей жизни. Первым делом я попросил всех своих бойцов сегодня же ночью рассредоточиться по баракам и постараются вычислить всех стукачей и лидеров, что сплотили вокруг себя людей, а также время и численность патрулей ренегатов. Мы почти две недели не виделись и не встречались, дабы не вызвать ненужных подозрений. А я занялся магической подготовкой. Местные маги посчитали, если лишить шамана его духов, то он становится беззубой собакой, что может лишь брехать. Ага, я может и беззубый, но не безобидный. Они круто просчитались, что перед тем, как посадить меня в барак, не проверили на наличие духов. А духи у меня есть, и их десяток. Правда, не боевых, что могут убивать и калечить, а паразитов. Да, оказывается, есть и такие духи-паразиты, да и что стоило ожидать от беззубого шамана, окромя паразитов. Но мои подопечные, это вам не глисты и не острицы там всякие, а духи личинок химер. Так что потанцуем еще мы на ваших могилках. Глава 2. Восстание Орочьего Спартака. Пока мои люди рассредоточились по баракам и вели наблюдение, я в свободное время медитировал, старательно собирая магическую энергию, а за полночь проскальзывал между патрулями к вольеру с химерами. Там я отдавал всю накопленную за день энергию духам-личинкам. Они поселились во взрослых химерах, и сейчас медленно, но верно росли в них, постепенно захватывая сознание и волю своих носителей. Самих химер я не видел, а только чувствовал их наличие за стенами вольера. Так шел день за днем, неделя за неделей и даже месяц за месяцем. Мои спутники искренне не понимали, чего я медлю и жду, и куда исчезаю каждую ночь. А я ждал созревания личинок, они пока могли лишь на мгновение влиять на желания самих химер. Но духи постепенно набирали силу и с каждым днем постепенно захватывали тела и сущности химер. Мне нужно было время, а его катастрофически не хватало, и это еще удача, что никого из моих людей не забрали в руки палача. Но всем было понятно, что такое везение не могло продолжаться вечно. И вот настал день, когда одному из старых гвардейцев не повезло попался, что называется, на горячем. Он удавил очередного стукача и его увели с побледневшим лицом. Мы все знали, что с ним случится на рассвете следующего дня, как, впрочем, и он сам. Мы почти каждое утро наблюдали сцены, где нашего брата отдавали в руки истязателя и он демонстрировал нам свое искусство. Когда товарища уводили, никто не смотрел в глаза седому ветерану, я же не стал прятать взгляд. А когда наши взгляды встретились, я, повинуясь внутреннему порыву, отдал честь. Громко ударив себя правой рукой в грудь, издал гортанный звук, а затем затянул песню. На меня тут же набросилось трое и стали избивать дубинками, а я так и стоял, прижав руку к груди, под градом ударов. Когда приближается смерть, очень трудно не быть малодушным. Но у тебя не дрогнул нерв, сомнения любые тебе чужды. Враг решил, что это финал. Ну, какой же он все-таки глупый. Я уже вижу его злобный оскал. Сейчас он узнает, как умирает русский. Даже если небо накрыло огнем. Выбор мой сделан, я остаюсь. И пусть в обойме последний патрон. Я умираю, но не сдаюсь. Кто-то захочет сказать, что я выполнил свой долг, и только мама будет знать, что по-другому я не мог. Мне не страшно остаться в бою, врагом окруженным. Где стою, там и паду. Но останусь непобежденным. После этих слов я выкинул руки в стороны, схватил двоих за горло и стал душить, а третий попятился, испуганно глядя на меня. Его больше всего испугал резкий переход от пассивного стояния к активным действиям. Даже если небо накрыло огнем, выбор мой сделан, я остаюсь, и пусть в обойме последний патрон. Я умираю, но не сдаюсь. Будет ярким новый рассвет. И подует свободы ветер. Меня больше нет, но подвиг мой вечен, и по силам сделать одному, что казалось невозможным, и будет страшно узнать врагу, что нас таких, миллионы, даже если небо накрыло огнем, выбор мой сделан, я остаюсь, и пусть в обойме последний патрон, я умираю, но не сдаюсь. С последними словами я разжал пальцы, и двое прихвостней упали мертвыми куклами. Пока жив хоть один легионер, империя не пала. За империю, за мать, за отца, за брата и сестру. Смерть, смерть, смерть, стал я скандировать. Смерть, смерть, смерть, стали раздаваться голоса, набирая обороты, и всех стукачей сразу начали забивать, кто чем и как мог. А в глазах людей стал зарождаться огонь ненависти, что готов был поглотить любого, кто встанет у них на пути. Да и смерть каждому из нас уже стала приятельницей и постепенно перестала пугать. Каждый понимал, что всех нас ждал один конец. Орк, веди нас на прорыв к свободе. Умрем в чистом поле, а не среди этих душных стен, произнес старый ветеран. Я не собираюсь умирать. Я еще молод и хочу умереть от старости в своей постели, окруженной внуками, а в идеале и правнуками, спокойно произнес я, поднимая одну из дубин с пола и поигрывая ей, а за стенами стали тревожно бить колокола. Я не понял, что нам делать, растерянно произнес совсем юный пацан. Как что, убить всех, кто не дает нам спокойно дожить до старости, произнес я спокойно, кидая ему в руки дубину. Действительно, чего проще, перебить 200 эльфов, и хрен его знает сколько жаполизов. Усмехнулся стоявший рядом человек, что растерянно крутил палку. А кто сказал, что свобода любит слабых? Свобода одаряет своей любовью лишь сильных. душой сильных людей. Если тебя не сломили, пусть ты даже умрешь в оковах, ты все равно свободен. А, к черту эти заумные речи. Смерть. Смерть идет, и она сейчас простерла над нами свою кровавую длань. Я устал жить как шакал и всего бояться, я иду убивать, и даже если я умру, то я умру свободным северным волком. Смерть. Смерть. И разорвав на себе одежду, провел кровавой ладонью по лицу. Морская владычица, прими кровавую дань. И, макнув пальцами в рану с еще не запекшейся кровью одного из стукачей, провел пальцами по груди, изображая волны. Отдай приказ, вождь, и потомок морской девы его выполнит. Меня может оставить лишь смерть, произнес он, вставая на одно колено. У меня на родине говорят, умри, но выполни приказ. То есть, настоящего героя не остановит даже смерть. Так что нам есть на кого равняться. А сейчас там нас ждут те, кто должен умереть, чтобы мы жили. Как я не люблю громкие слова и напыщенные речи, но все это часть моей новой жизни, и от нее никуда не деться. А еще моими постоянными спутниками стала смерть с косой. Всем попаданцам в спутнике дается стандартный набор из жабы и хомяка, а в довесок к ним горемчик девушек всех цветов и расцветок, а мне вот в спутнике костлявые. А, не жили счастливо, нечего и мечтать, а сейчас пора показать силушку орочью, да так, чтобы развернулась рука и полетела чья-нибудь голова, да с чужих плеч. Выскочив вслед за всеми из барака, я увидел, как стихийное восстание начинало набирать обороты. Везде были крики, стоны и просьбы о пощаде и помощи. Это народный гнев добрался до людей, что знали наять форму доклада. Да и стражникам досталось на орехи, тем, что не успели убраться подальше. Эльфы, к сожалению, не дремали, и сейчас спешно занимали места на стенах по периметру. Но и наши братишки-смертнички не собирались изображать из себя ростовые мишени. У многих был опыт боевых действий. Вот эти ветераны сейчас и командовали небольшими отрядами заключенных, и уже штурмовали стены, местами даже сошлись в рукопашной с длинноногими и буквально зубами проводили купирование остроконечных ушек. Напомнил себе в очередной раз, что путь силы не совсем мой путь, и что я, черт возьми, шаман, а это должно звучать гордо и страшно для врагов моих. А сейчас, если они и дрожат, то лишь от смеха. Буквально заставил себя выпрямиться, и гордой спокойной походкой направился к вольеру с химерами. Надо же посмотреть, что за твари там обитают. В то же время, в офицерском блокгаузе. Господин, давай без титулов и спокойно, прервал эльф в золотых эполетах, сидевший с бокалом вина. Заключенные подняли бунт и перебили часть гарнизона. Сейчас они пытаются отбить стену, что огораживает бараки. Ну наконец-то, это быдло решилось на восстание. Я, если честно, уже перестал надеяться, и отставив бокал, он резкими движениями одернул свою форму, приводя ее в безукоризненный порядок. На стенах оставить людишек, их не жалко, а первородных отвести на внешние стены и приготовиться. Отстреливать лишь особо рьяных, что будет пытаться прорваться через внешнюю стену. Да, и передай магам, пусть выпускают химер. Посмотрим, как они себя покажут в бою, и надел самую натуральную треуголку на голову, а в руки взял трость. Прошу вас, офицеры, пройдемте на дозорную башню, посмотрим, насколько хороши химеры. Да на что там смотреть? Как ваши монстры расправляются с безоружной толпой. Не совсем, там заранее размещен склад с копьями и мечами. Щиты и защитное снаряжение мы не стали там размещать для удобства отстрела тех, кто не захочет сражаться. Да, и проследите, чтобы каждый солдат знал, что орк нужен живым. А зачем он вам? Насколько я понял, вы специально его там поселили, чтобы он поднял восстание, так? Да мой друг, вы правы, но ему еще предстоит стать инкубатором, с усмешкой произнес эльф, и вышел из комнаты. Лидгар-гар-гар, окликнул меня ветеран, я собрал людей, мы ждем вашего приказа, произнес он, вытянувшись. А откуда оружие, копья, да еще в таком количестве? Удивленно спросил я, разглядывая их. Да в казарме, где эльфийские прихвостни обитали, ну те, что нас сохраняли. Их набирали из местных, предателей рода человеческого. Ага, этих ублюдков надо было в младенчестве мамкам удавить, дабы не изводили людей лютой смертью, поддакнул кто-то из первых рядов. Команды лаять не было, рявкнул седой ветеран. Где строй? Я вас спрашиваю, мы стадо или что, мать вашу богу в душу. После его отчитывания народ принял подобие боевого строя, а, и махнул на них рукой. Так вот, там этого добра явно было с избытком. И сей факт мне не нравится, не пойму почему, но не нравится. Неспроста все это. Длинноухие, конечно, не гномы, с ними по жадности не сравнятся, но эльфы не были замечены в раскидывании денег, а любое железо сколько-то монет стоит. А металл на копьях не дрянь, средней паршивости, произнес ветеран, почесывая шевелюру. И мне кажется, что не все ладно в королевстве датском. Монстры. Они выпустили из загонов монстров. Спасайся, кто может. Стали раздаваться панические крики со всех сторон. Фалангу становись. Три линии мне, как минимум, собрали. Помним. Пока в строю, мы легион, а как побежали, стали мясом. Рявкнул ветеран на слегка растерявшихся недавних узников. Ровней, я сказал, линия должна быть прямой, а не как бык поссал, выравнивал он народ. Там стояли вперемешку как пленные легионеры, так и крестьяне, оторванные от сахи. «Господин Лидгард, вам бы занять место в глубине строя», — обратился он ко мне. «Не, мы атакуем», — как говорил один из великих полководцев. «Нет страшнее зверя, чем идущий в атаку солдат. В штыки их брать будем. Пусть они нас боятся больше, чем мы их». И, перекрестившись, пошел на шум. Если мы останемся стоять, то просто от страха сдохнем, а так не будет времени бояться. Эх, налей-ка мне смертушка, да красна вина, начал я на ходу импровизировать. Красна вина, да не того вина, что в бочках плещется, а того, что в жилах плещется. Помним, что воинами не рождаются, воинами умирают. Ну и хрен с ним, что не впопад. Я пошел первым, за мной ветеран, а за ним кривым уступом шагали все остальные. Увидя химер, я немного остолбенел, и было отчего. Передо мной предстало чудо-юдо, неведомо зверушка. А, не, как всегда вру, на зверушку это не похоже. Это что-то с чем-то, представьте гигантского мутировавшего таракана. Это существо чем-то походило на арахнидов из фильма «Звездный десант», только там не было у них хвоста. Да и гребень от макушки до хвоста, я не помню, чтобы был такой у них. Так вот, эти твари прямо на глазах разрывали тех несчастных, кто попадал к ним в лапы. Нигде от них не было спасения. Одна группа, что плотно стояла спинами друг к другу и ощетинилась копьями во все стороны света. Так вот, химера разметала их, как шар кегли в кегельбане, и, схватив одного за руку, а двум другим пробив ноги своими заостренными ногощупальцами, потащила в сторону вольера. Я сразу почувствовал моих духов-паразитов и постарался призвать к себе ближайшего. Ага, призвал на свою голову, на нас, громко зашипев, причем именно зашипев, устремилось одно из этих существ. Я чувствовал приближение духа и ощущал, как он пытается бороться со своим носителем, но потуги паразита были безрезультатны. Хотя не совсем, дерганные движения таракана давали понять, что с ним не все в порядке. Одна из ног ступала не в попад, да и передняя правая ногощупальца мелькала все время вверх и вниз, мешая передней ноге нормально двигаться. Так вот, этот таракан, страдающий эпилепсией, устремился к нам со всей доступной ему скоростью. Но одно хорошо, что интеллект, как и тело, у него тараканий, он не понимал, что у него проблемы с координацией, а может на его умственные способности уже влиял паразит. Почти добежал до нас и издал угрожающее шипение, а затем с ним случился конфуз. Наш таракан запутался в собственных ногах и мордой пропахал немаленькую такую борозду. Навались, копьями прижать его к земле, и добиваем, пока не очухался, крикнул ветеран, «А вы куда, уроды? Я вам сказал орка прикрывать!» Гаркнул он на тех, кто стоял рядом со мной. «А шаман наш, матерый зверь еще, таких монстров взглядом сбивает!» Услышал я у себя за спиной уважительное перешептывание. «Ага, до такой степени матерый, штаны сухие лишь потому, что в горле все пересохло, и в организме просто лишней влаги нет». Народ буквально облепил химеру, не давая ей пошевелиться, на одну голову только впятером навалились. «Народ, постой-ка!» Остановил я их, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Топор!» Властно сказал я, «и переверните его брюхом кверху, что замерли и таращимся». Шаман сказал, воин сделал. «Если мы чего-то не понимаем, это говорит о нашем дебилизме», рявкнул ветрено на опешивших людей. «Действительно, наш Лидгард, это вам не офицеришка, у которого ни ума, ни фантазии. Навались, лапы держи, держите лапы». Дальше шел непереводимый местный фольклор, где уточнялась вся родовая цепочка и сексуальные пристрастия каждого, включая химеру. Когда таракан, он же арахнид, он же эльфийская боевая химера, оказался лежать белым брюхом кверху, я перехватил поудобнее топор палача в одну руку, а другой стал ощупывать брюхо, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Когда я почувствовал магическую пульсацию в одном месте, я также услышал со стороны призыв еще одного духа и встревоженные крики людей. Повернув голову, я увидел, как к нам ползет еще один арахнид. «Все, кто свободен, остановить таракана, но не убивать и не калечить», рявкнул ветеран. «Мать моя женщина, что творится? Я если в таверне, где за кружкой пива, где расскажу, что мы вшестером должны были остановить монстра размером с хорошего коня и при этом не покалечить бедную скотину, мне в жизни не поверит. Если мы окажемся в той таверне, я подтвержу твои слова и еще за выпивку заплачу. Мужики, я с вами, но предупреждаю, я намерен напиться в усмерть, а мне все равно поверит, не поверит. Я знаю, что было, а чего не было, и за себя я сам заплачу», — прогудел толстяк, становясь напротив монстра. «Народ, а вас не смущает, что нас сегодня убивать будут?» — с ехидством в голосе спросил седой старик, вставая в линию. «А что тут такого?» — удивленно произнес толстяк. «Убивать нас будут сегодня, а пить мы собираемся потом. Я не понимаю, что тут непонятного. Действительно, как я не сообразил. Нас сегодня убьют, а мы завтра в таверне гуляем. Я предлагаю в столичном кабачке встретиться», — с издевкой произнес он. «Ты что, дурак? Нам никак за день не добраться до столицы», — снисходительно пояснил толстяк. «Нет, его беспокоит, что мы за день не успеем добраться, но все остальное не смущает. Ладно, старик, держись рядом со мной, я тебе потом все объясню», — покровительственным тоном произнес толстяк. «Ты мне?» — не на шутку удивился старик, «хотя, если выживем, готов признать себя полным дураком, а тебя гением мысли», — с улыбкой произнес он. «Не зеваем, он подползает», — предупредил сосед слева. «А я их слушал, а сам занимался своим делом. Нащупав место, где обосновался мой дух-паразит, я аккуратно проломил хитиновый панцирь, благо, с одной стороны на топоре палача был длинный и тонкий шип. Без него я замучился бы проламывать хитин, а так, пробил несколько отверстий по кругу и сделал большую дыру. Когда я получил отверстие в панцире, пришлось руку запускать под него. Преодолел брезгливость и тошнотворный запах, что источало нутро таракана. Рука вошла по локоть, прежде чем я нащупал круглый предмет, который так и манил, и звал меня. Вырвал его из тела монстра, с последним хрипом арахнида. Я постарался призвать духа, как делал много раз с мудрым, ка дух явился. И, скажу, он от арахнида отличался только тем, что у него не было ног, но это ему нисколько не мешало держаться над землей. А вот и первый малыш родился. Прокомментировал я его появление. «Если это малыш, то боюсь представить его мамочку», — буркнул ветеран. «С мамой я, к счастью, не был знаком, а вот на яйцах ее пришлось посидеть, как в очке. Ну, и немного пошаманил, а результат вы видите. Я всегда подозревал, что из орков плохие няньки получаются, но я даже не предполагал, что настолько, с улыбкой произнес ветеран. А я что, я ничего, они сами меня посадили, сами пусть и огребают, с улыбкой ответил я. Если вы наговорились, то, может, обратите на нас внимание. Мы вроде как еще одного монстра держим, а он почему-то хочет нас съесть, и, я думаю, он вами тоже не побрезгует, окликнули нас. Отпустите его, сейчас дух поможет собрату вырваться на свободу, и отдал ментальный приказ духу. Дух, что стал полупрозрачной серой дымкой, устремился к цели, по дороге сбив людей с ног. Пришлось за него извиниться, дескать, он только-только родился, еще не особо понимает, что делает. Дух прислонился к таракану, что из последних сил сопротивлялся поглощению сущности, и полностью обволок его, скрывая от наших глаз все происходящее. А с этими тремя что делать? Окликнули сбоку. А этих не пускать к нашему таракану и духу, ну, и заодно не давать себя съесть, произнес я, взглянув на трех арахнидов, что недобро так на нас смотрели. А дальше открылся филиал ада и дурдома в одном отдельном лагере смертников. В сплошном замесе смешались арахниды, духи, люди. Все друг друга били, колотили и калечили. Но постепенно мы одерживали верх, платя за одного арахнида минимум десятком человеческих жизней. И это при том, что на нашей стороне сейчас три арахнида, полностью контролируемые духами-паразитами, и рядом еще семеро духов крутится. Хотя, стоит отметить, что наши арахниды явно страдают болезнью опорно-двигательного аппарата. Движения у них дерганные и какие-то заторможенные, в отличие от тех, что хотят нас схарчить. Единственное, кто в действительности мог сказать свое веское мяу, это духи, вот они-то молодцы. Втроем одного таракана с трудом, но разбирали на составные части. Да и что еще было ожидать от новорожденных духов, они и так здорово старались, не щадя живота своего и нематериальной плоти своей. Но, как всегда, всему приходит конец. Так и к нам он заглянул на огонек, этот самый конец. Когда мы добивали последнего таракана, из всех щелей стали появляться те, кто выжил, несмотря на лужи крови и разбросанные повсюду части тел. Все начали радоваться победе, поздравляя друг друга. Не, я в курсе, что лишь горечь поражения приходится черпать полной ложкой одному, а на сладкий пирожок победы всегда найдется десяток ратков. Но чтобы еще не испеченному пирожку так радовались, я не видел. Они, по-моему, на радостях забыли, что, кроме арахнидов, есть еще ушастые. А вот ушастые про нас не забыли, к сожалению. Не успели мы перевести дыхание, как от них пришел посланец и принес нам на всех один такой шикарный конец. Правильнее сказать, пришла песцова мама, а если еще точнее, тараканья матка. И так свистнула, что любой рак с горы удавится бы от зависти, а соловей-разбойник повесится бы на своем дубе. От ее свиста мы попадали на землю, закрывая руками уши, из которых пошла кровь. Эта тараканиха издавала свой свист на уровне ультразвука. На земле вместе с нами корчились от невыносимой боли и арахниды, да не только те, что были захвачены моими паразитами, но и парочка еще чудом уцелевших неподконтрольных. Всем досталось по первое число. К счастью для нас и несчастью для свистящей матки, духи не совсем живые существа, и ультразвук им был до лампочки. И мои мысленные мольбы о том, чтобы эта пытка звуком прекратилась, они восприняли буквально и поспешили попросить свистунью замолчать раз и навеки вечные. Когда духи начали атаковать таракониху, та сразу забыла про свой свист и попыталась уже упокоить моих духов. А вот тут ее размер сыграл с ней злую шутку. Если ее детки-тараканы после вылупления и взросления были ростом с хорошего коня, то мама была с доброго слона. Нет, очень злого и пузатого слона. Так вот, как показала практика, таракан со слона уже сам по себе страшен, но против юрких духов не совсем то средство, что доктор прописал. Она не могла по ним не попасть своими многочисленными ножками, не схватить огромной пастью. Да и от последней они старались держаться на почтительном расстоянии, предпочитая атаковать с тыльной части организма. Своими атаками мои духи не столько причиняли вред здоровью таракановой матери, сколько злили ее. Свое недовольство она выражала периодическими попытками сбить их своей ультразвуковой волной, что, впрочем, не приносило им никакого вреда, а вот возникшей паузой, что делала таракониха, когда свистела, они пользовались на полную катушку, вгрызаясь в ее брюшко, точнее, делая попытки прокусить хитин.